их простота и человечность. Такими их знали современники. В этом разделе собраны воспоминания о Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе, их родных, друзей и товарищей в революционной борьбе. Бесценные свидетельства современников сохранили для нас дорогие черты великих мыслителей и удивительно скромных, обаятельных, жизнелюбивых людей. Поль Лафарг. Работать для человечества. Неутомимый труженик. В первый раз увидел я Карла Маркса в феврале 1865 года. 28 сентября 1864 года в Лондоне на собрании в Сент-Мартинс-Холле был основан первый интернационал. В феврале 1865 года я приехал из Парижа в Лондон, чтобы сообщить Марксу сведения об успехах, достигнутых там молодой организацией. Господин Толен, ныне сенатор буржуазной республики, дал мне рекомендательное письмо. Толен, Анри Луи, французский деятель рабочего движения, правый прудонист, член Первого интернационала. В 1871 году был исключен из интернационала как ренегат и враг Парижской коммуны. Позднее сенатор. Мне было тогда 24 года. Всю свою жизнь я не забуду того впечатления, которое произвела на меня эта первая встреча. Маркс тогда прихварывал и работал над первым томом «Капитала», который вышел только два года спустя, в 1867 году. Он опасался, что ему не придется довести до конца свою работу, и с удовольствием принимал молодых людей. Он говорил: «Я должен подготовлять людей, которые после меня будут продолжать коммунистическую пропаганду». Карл Маркс — это один из редких людей, которые могли стоять на передовых позициях одновременно и в науке, и в общественной деятельности. И то, и другое так нераздельно слилось в нем, что его невозможно понять, не рассматривая одновременно и как ученого, и как социалистического борца. Маркс держался взгляда, что ни при каком научном исследовании не следует смущаться теми выводами, к которым оно может привести, и в то же время считал, что ученый, если он не хочет сам снизить свой уровень, никогда не должен прерывать своего активного участия в общественной жизни и не должен сидеть вечно взаперти в своем кабинете или в своей лаборатории, вроде крысы, забравшейся в сыр, не вмешиваясь в жизнь, в общественную и политическую борьбу своих современников. «Наука совсем не эгоистическое удовольствие», — говорил Маркс, «и те счастливцы, которые могут посвятить себя научным задачам, сами первые должны отдавать свои знания на службу человечеству». «Работа для человечества» была одним из его любимых выражений. К коммунистическим убеждениям Маркс пришел не путем сентиментальных размышлений, хотя он и глубоко сочувствовал страданиям рабочего класса, а путем изучения истории и политической экономии. Он утверждал, что всякий беспристрастный ум, свободный от влияния капиталистических интересов и не ослепленный классовыми предрассудками, непременно должен прийти к тем же выводам. Но если Маркс без предвзятого мнения изучал экономическое и политическое развитие человеческого общества, то писал он только с определенным намерением распространять результаты своих исследований и с твердым решением дать научную основу социалистическому движению, которое до него блуждало в утопическом тумане. Он выступал публично с одной лишь целью — способствовать торжеству дела рабочего класса, историческая задача которого, как только этот класс возьмет в свои руки политическое и экономическое руководство обществом, создать коммунизм. Но не в качестве неутомимого и несравненного социалистического агитатора, а как ученый предстал он впервые передо мной в той рабочей комнате на Мейтленд-Парк-Роуд, куда со всех сторон цивилизованного мира стекались партийные товарищи для того, чтобы узнать по разным вопросам мнение мастера социалистической мысли. Это историческая комната, и надо ее знать, если хочешь понять интимную сторону духовной жизни Маркса. Она помещалась во втором этаже, и широкое окно, через которое в комнату попадала масса света, выходила в парк. У стен, по обе стороны камина и напротив окна, стояли книжные шкафы, которые были полны книгами и до самого потолка загружены свертками газет и рукописей. Напротив камина и с одной стороны окна стояли два стола, заваленные бумагами, книгами и газетами. Посреди комнаты, где было много света, стояли очень простой и небольшой рабочий стол, 3 фута в длину, 2 фута в ширину, и деревянное кресло. Между креслом и книжным шкафом напротив окна стоял кожаный диван, на который Маркс время от времени ложился, чтобы отдохнуть. Книги лежали и на камине. Тут же были сигары, спички, коробки с табаком, пресс-папье, фотографии его дочерей, его жены, Вильгельма Вольфа и Фридриха Энгельса. Маркс очень много курил. «Капитал не вернет мне даже того, что стоили сигары, которые я выкурил, работая над ним», — как-то сказал он мне. Но в еще большем количестве истреблял он спички. Он так часто забывал о своей трубке или о сигаре, и ему так часто приходилось их зажигать, что коробки спичек опустошались с невероятной быстротой. Маркс никому не позволял приводить в порядок, или вернее в беспорядок, свои книги и бумаги. Они только с виду были в беспорядке. Все было, собственно говоря, на своем определенном месте, и он, не ища, немедленно брал книгу или тетрадь, которые ему были нужны. Даже во время беседы он часто останавливался, чтобы показать в книге приведенную цитату или цифры. Он был одно целое со своей рабочей комнатой, находящейся в ней книги и бумаги, повиновались ему так же, как члены его собственного тела. В расстановке книг Маркс не руководствовался внешней симметрией. Книги различных форматов и брошюры стояли тесно друг подле друга. Он расставлял книги не по формату, а по их содержанию. Книги для него были духовными инструментами, а не предметами роскоши. «Они мои рабы», — говорил он, — «и должны служить мне, как я хочу». Он не обращал внимания на их формат, переплет, красоту бумаги или печати. Он загибал углы, покрывал поля отметками карандашом и подчеркивал строки. Надписи он никаких не делал, но сплошь и рядом он не мог воздержаться от вопросительных и восклицательных знаков, если автор писал ошибочные вещи. Система подчеркивания, которой он пользовался, позволяла ему очень легко находить в книге нужное место. У него была привычка после продолжительных перерывов перечитывать свои записные тетради и отмеченные в книгах места для того, чтобы закрепить их в своей памяти, которая отличалась исключительной остротой и точностью. Он изощрял ее с юных лет, выучивая по совету Гегеля наизусть стихи на незнакомом ему языке. Гейне и Гёте, которых Маркс в разговоре часто цитировал, он знал наизусть. Он постоянно читал поэтов, выбирая их из всей европейской литературы. Ежегодно перечитывал он Эсхила в греческом оригинале. Его и Шекспира он любил как двух величайших драматических гениев, которых породило человечество. Шекспира, которого он особенно любил, он изучал специально. Он знал его самых незначительных персонажей. В семье Маркса господствовал настоящий культ великого английского драматурга. 3 дочери Маркса знали его наизусть. Когда после 1848 года Маркс задумал усовершенствоваться в английском языке, на котором он еще раньше умел читать, он стал собирать и приводить в систему все своеобразные шекспировские выражения. Он внимательно изучал и часть полемических произведений Уильяма Коббета, которого он очень высоко ценил. Данте и Бернс были его любимейшими поэтами. Ему доставляло большое удовольствие, когда его дочери читали вслух сатиры или пели романсы шотландского поэта Бернса. Неутомимый труженик и великий ученый Кювье устроил в Парижском музее, в котором был директором, несколько рабочих комнат для своих личных занятий. Кювье Жорж, крупный французский естествоиспытатель, зоолог и палеонтолог. Каждая комната предназначалась для особого рода работы. В каждой находились необходимые для этого книги, инструменты, анатомические препараты и тому подобное. Уставший от одного рода занятий, Кювье переходил в соседнюю комнату и принимался за другое дело. В том и состоял его отдых. Маркс был такой же неутомимый труженик, но у него не было средств устраивать себе несколько рабочих кабинетов, как у Кювье. Отдыхом ему служило только шаганье взад и вперед по комнате, От дверей до окна была вытоптана на ковре полоска, которая резко выделялась, точно тропинка на лугу. По временам Маркс ложился на диван и читал романы. Причем иногда начинал сразу несколько книг, читая их попеременно. Подобно Дарвину, он был большим любителем романов. Маркс любил преимущественно романы 18-го столетия, особенно Филдинга. Из позднейших писателей ему больше всего нравились Поль де Кок, Чарльз Левер, Александр Дюма отец и Вальтер Скотт, роман которого «Пуритане» он считал образцовым произведением. Он проявлял особенный интерес к рассказам, богатым приключениями и юмористическим элементам. Выше всех романистов он ставил Сервантеса и Бальзака. В «Дон Кихоте» он видел эпос вымиравшего рыцарства, добродетели которого в только что народившемся мире буржуазии стали чудачествами и вызывали насмешки. Бальзак он ставил так высоко, что собирался написать исследование о его крупнейшем произведении «Человеческая комедия», как только окончит свое сочинение по политической экономии. Бальзак был не только историком общества своего времени, но также творчески предвосхитил те фигуры, которые при Луи Филиппе находились еще в зародышевом состоянии, и только после смерти Бальзака при Наполеоне III достигли полного развития. Маркс читал на всех европейских языках, а на трех — немецком, французском и английском, и писал так, что восхищал людей, знающих эти языки. Он любил повторять фразу «иностранный язык есть оружие в жизненной борьбе». Маркс обладал огромным лингвистическим талантом, которые унаследовали также его дочери. Когда Максу было уже 50 лет, он принялся за изучение русского языка, и, несмотря на трудность этого языка, овладел им через какие-нибудь полгода настолько, что мог с удовольствием читать русских поэтов и прозаиков, из которых особенно ценил Пушкина, Гоголя и Щедрина. За изучение русского языка он принялся, чтобы иметь возможность читать официальные документы, опубликование которых в силу содержащихся в них ужасных разоблачений правительство запрещало. Преданные друзья доставляли их Марксу, и последний является, несомненно, единственным западноевропейским экономистом, который имел возможность ознакомиться с ними. Маркс глубоко изучал историю аграрных отношений в России, положение рабочих и крестьян, а также внешнюю политику царской России. Наряду с произведениями поэтов и романистов, у Маркса было еще замечательное средство для умственного отдыха — математика, которой он питал особое пристрастие. Алгебра служила ему даже нравственным утешением. Он прибегал к ней в самые мучительные минуты своей беспокойной жизни. Во время последней болезни жены он не мог продолжать обычных научных занятий, и в этом тяжелом состоянии он мог сколько-нибудь успокоиться, только погружаясь в математику. В это время душевных страданий, он написал работу по исчислению бесконечно малых величин, которая, по отзывам читавших ее специалистов, имеет большое научное значение. В высшей математике он находил диалектическое движение в его наиболее логичной и в то же время простейшей форме. Он считал также, что наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой. Собственная библиотека Маркса, которую он тщательно собирал за долгое время своей исследовательской работы в течение всей своей жизни и которая содержала более 1000 томов, была для него недостаточна, и он в течение многих лет был усердным посетителем Британского музея, книгохранилища которого он ценил очень высоко. Даже противники Маркса вынуждены были признать его обширные и глубокие познания не только по его специальности в политической экономии, но также и по истории, философии и литературе всех стран. Хотя спать Маркс ложился всегда очень поздно, но между 8 и 9 часами утра всегда бывал уже на ногах, пил черный кофе, читая газеты, и шел затем в свою рабочую комнату, где работал до 2 или до 3 часов ночи. Он делал перерывы только для еды и вечером, чтобы прогуляться в Хемстед-Хис, если позволяла погода. Днем 1 или 2 он спал на своем диване. В молодости у Маркса было обыкновение просиживать за работой целые ночи. Работа стала страстью Маркса. Она поглощала его настолько, что за ней он часто забывал о еде. Нередко приходилось звать его к обеду по нескольку раз, пока он спускался, наконец, в столовую, и едва лишь он съедал последний кусок, как снова уже шел в свою комнату. Ел он очень мало и прям-таки страдал отсутствием аппетита. Он пытался с этим бороться, употребляя в пищу острые и соленые кушанья, ветчину, копченую рыбу, икру и маринады. Желудок должен был расплачиваться за колоссальную работу мозга. Весь свой организм приносил он в жертву своему мозгу. Мышление было для Маркса высшим наслаждением. Мне приходилось часто слышать, как он повторял слова Гегеля, своего учителя философии в годы юности. «Даже преступная мысль злодея величественнее и возвышеннее всех чудес неба». Организм Маркса должен был быть очень крепким, чтобы вносить такой необычный образ жизни и такую изнуряющую умственную работу. И действительно, он был человеком крепкого сложения, роста выше среднего, широкоплечим, с хорошо развитой грудью, он был пропорционально сложен. Пожалуй, только туловище было несколько длиннее, чем следует по сравнению с ногами, как это часто встречается у евреев. Если бы в молодости он много занимался гимнастикой, то стал бы очень сильным человеком. Единственное физическое упражнение, которым он занимался регулярно, была ходьба. Целыми часами, беседуя и куря, он мог шагать или взбираться на холмы, не чувствуя ни малейшей усталости. Можно даже сказать, что в своем кабинете он работал на ходу. Он присаживался лишь на короткие промежутки времени, чтобы записать то, что он обдумал во время ходьбы. Он очень любил беседовать, расхаживая, и лишь время от времени останавливался, когда беседа бывала особенно оживленной или разговор становился серьезным. В продолжении многих лет я сопровождал его на вечерних прогулках в Хемстед-Хис. Во время этих прогулок по лугам получил я от него свое экономическое воспитание. Может быть, даже сам того не замечая, он излагал мне шаг за шагом содержание всего первого тома «Капитала» по мере того, как он его тогда писал. Всякий раз, возвратившись домой, я записывал, как мог, только что услышанное. Сначала мне было очень трудно следовать за глубоким и сложным ходом мысли Маркса. К сожалению, я потерял эти драгоценные заметки. После Парижской коммуны мои бумаги в Париже и в Бордо подверглись со стороны полиции полному разграблению. Больше всего жалею я об утрате заметок, которые я сделал в тот вечер, когда Маркс изложил мне свою гениальную теорию развития человеческого общества с тем богатством доказательств и соображений, которое было свойственно только ему. Как будто завеса разорвалась перед моими глазами. В первый раз я ясно почувствовал логику всемирной истории и мог свести столь противоречивые, по видимости, явления развития общества и идей к их общим материальным причинам. Я был этим прямо-таки ошеломлен, и впечатление это сохранилось у меня в течение долгих лет. Точно такое же действие произвело это на мадридских социалистов, когда я, при всей недостаточности моих средств, изложил им эту теорию, величайшую из теорий, созданных Марксом, и, безусловно, одну из величайших теорий вообще, до каких только доходил когда-либо человеческий ум. После поражения Парижской коммуны Лафарг эмигрировал из Франции в Испанию, где вел по поручению Маркса и Генерального совета Первого интернационала борьбу против анархистов-бакунистов. Мозг Маркса был вооружен невероятным множеством фактов из области истории и естествознания, а также философских теорий, и он превосходно умел пользоваться всей массой знаний и наблюдений, накопленных в продолжении долгой умственной работы. Маркса можно было спрашивать когда угодно и о чем угодно, и неизменно получался самый обстоятельный ответ, какого только можно было желать, и всегда он сопровождался философскими соображениями обобщающего характера. Мозг его был подобен военному кораблю, стоящему в гавани под парами. Он был всегда готов отплыть в любом направлении мышления. Несомненно, «Капитал» обнаруживает перед нами ум изумительной силой и громадных знаний. Но для меня, как и для всех, кто близко знал Маркса, ни «Капитал», ни какое-либо другое его сочинение не показывает всего величия его гения и его знаний. Он был гораздо выше своих произведений. Мне привелось работать с Марксом. Я был просто писцом, которым он диктовал, но мне при этом представлялась возможность наблюдать его манеру мыслить и писать. Работа шла у него легко и в то же время трудно. Легко, потому что для любой темы немедленно же появлялась перед его духовным взором вся полнота относящихся к ней фактов и соображений. Но как раз вследствие этой полноты — исчерпывающее изложение его идей было трудным делом и требовало продолжительного времени. Маркс постигал суть вещи. Он видел не только поверхность, он проникал вовнутрь. Он исследовал составные части в их взаимном действии и в их взаимном противодействии. Он выделял каждую из этих частей и прослеживал историю ее развития. Затем от вещи он переходил к окружающей ее среде и наблюдал действия последней на первую и обратно. Он возвращался опять к возникновению объекта, к его изменениям, эволюциям, революциям, которые этот последний проделывал, и доходил, наконец, до самых отдаленных его действий. Он видел перед собой не отдельную вещь, самое по себе, вне связи с окружающей ее средой, но весь сложный, находящийся в постоянном движении мир. Никогда он не был доволен своей работой. Всегда он впоследствии делал в ней изменения и постоянно находил, что изложение не достигает той высоты, до которой доходит его мысль. Маркс работал всегда с величайшей добросовестностью. Любой факт, любая цифра, приводимая им, подтверждались ссылкой на самые выдающиеся авторитеты. Он не довольствовался сообщениями из вторых рук, он сам всегда добирался до первоисточника, какие бы трудности это ни представляло. Даже ради второстепенного факта он спешил в Британский музей, чтобы в библиотеке музея проверить этот факт. Оппоненты никогда не были в состоянии изобличить Маркса в опрометчивости, указать, что его доказательства построены на фактах, не выдерживающих строгой критики. Следуя этой привычке обращаться непосредственно к первоисточникам, он часто читал малоизвестных писателей, цитаты из которых встречаются у него одного. Подобных цитат в «Капитале» так много, что можно было бы, пожалуй, заподозрить, не приводил ли он их намеренно, чтобы похвастать своей начитанностью. Маркс, однако, имел в виду отнюдь не такую цель. «Я творю суд истории и воздаю каждому по его заслугам», — говорил он, и считал своим долгом назвать имя каждого писателя, который впервые высказал ту или другую мысль или выразил ее наиболее определенно, как бы незначителен или малоизвестен ни был этот писатель. Литературная совесть Маркса была столь же строга, как и его научная совесть. Он не только никогда не ссылался на факт, в котором не был вполне уверен, но даже не позволял себе говорить о предмете, которого он предварительно не изучил основательно. Он не публиковал ничего до тех пор, пока не добивался тщательной обработкой и неоднократными переделками соответствующей формы. Ему была невыносима мысль появиться перед публикой с вещью, недоработанной до конца. Показывать свои рукописи, пока в них не закончено все до последней запятой, было для него чистым мучением. Так сильно было в нем это чувство, что однажды он сказал, что лучше сожжет свои рукописи, чем оставит их неоконченными. Вряд ли читатель его произведений представляет себе все трудности, которые вытекали из его метода исследования. Так, чтобы написать в «Капитале» около 20 страниц об английском рабочем законодательстве, он должен был проштудировать целую библиотеку синих книг, содержащих доклады следственных комиссий и фабричных инспекторов Англии и Шотландии. Он прочитал их от начала до конца, как можно судить по многочисленным пометкам карандашом, встречающимся в них. Эти доклады он считал важнейшими и значительнейшими документами для изучения капиталистического способа производства, и был такого высокого мнения о людях, которым поручено было их составление, что сомневался, удастся ли другим нациям Европы найти таких же компетентных, беспристрастных и решительных людей, как английские фабричные инспектора. Эту богатую дань их заслугам он воздает в предисловии к «Капиталу».